«Я должен доказать, что собака выла», — настаивал Мейсон, — «причем доказать фактами. И этими фактами станут показания повара-китайца». «Но Авонг говорил, что собака не выла». «На суде Авонг скажет правду. Его еще не отправили в Китай?» «Нет, проход отходит завтра. Мне он нужен как свидетель. Я выпишу повестку, вызывающую его в суд. А ты, Пол, найди хорошего переводчика с китайского. Ты должен разъяснить переводчику необходимость признания Авонгом того, что он слышал собачий вой». «То есть ты хочешь, чтобы китаец это подтвердил, вне зависимости от того, выла собака или нет?» «Я хочу, чтобы Авонг сказал правду. Собака выла. Я хочу, чтобы он это подтвердил. Пойми меня правильно, Пол. Мне нужна правда. Если собака молчала, пусть он скажет об этом. Но у меня нет сомнений в том, что она выла». «Ладно», — кивнул Дрейк. «У меня есть знакомые в иммиграционной службе, и я все устрою». «С другой стороны, — продолжал Мейсон, — было бы неплохо сообщить Авонгу, что своим арестом он обязан Клинтону Форбсу или Фоули. И еще. Выясни, давно ли у Форбса эта собака. Не выла ли она раньше?» «Кое-что я могу сказать тебе прямо сейчас. Собака жила у Форбса много лет. Он взял ее с собой, когда уехал из Санта-Барбары. Он был очень привязан к собаке, как, впрочем, и его жена». «Все понятно. Но мне мало слов. Мне нужны свидетели, которые выступят в суде. Свидетели, знавшие собаку, когда она была еще щенком. Поезжай в Санта-Барбару и поговори с бывшими соседями. Если они слышали собачий вой, пусть скажут об этом. Мне нужны их письменные показания, заверенные нотариусом». «И все о собаке?» — удивился Дрейк. «Да, о собаке, которая не выла в Санта-Барбаре, но завыла здесь». «Но собака убита», — напомнил детектив. «Это обстоятельство не повлияет на важность показаний свидетелей». Зазвонил телефон, и Мейсон взял трубку. «Один из детективов Дрейка хочет поговорить с ним», — сказала Делла, — «по срочному делу». Мейсон протянул трубку Дрейку. «Тебя, Пол?» «Слушаю», — бросил тот. И тут же его брови медленно поползли вверх. «Будь я проклят!» — воскликнул Дрейк, положил трубку и взглянул на адвоката. «Один из моих людей позвонил из полицейского управления. Они установили, из какого пистолета застрелили Форбса и овчарку». «Как это им удалось?» «По заводскому номеру. Они выяснили, кто и когда купил этот пистолет». «Продолжай, я тебя слушаю». «Пистолет куплен в Санта-Барбаре, Калифорния, миссис Бесси Форбс, за два дня до того, как ее муж убежал с Паулой Картрайт».